Глава вторая. На следующий день дождь прекратился, но на дом опустился густой белый туман. «Пойду-ка я погуляю», — сказала Каролина. «Не уходи далеко», — ответила мама. «И оденься теплее». Каролина надела голубое пальто с капюшоном, красный шарф, желтые резиновые сапоги и вышла на улицу. Мисс Спинг выгуливала собак. «Здравствуй, Каролина», — сказала мисс Спинг. «Отвратительная погода». «Да», — согласилась Каролина. «Когда-то я играла порцию», — сообщила мисс Спинг. «И хотя мисс Форсибл все время вспоминает о своей Офелии, публика ходила смотреть именно на порцию. В то время мы были очень знамениты». Мисс Спинг так укуталась во множество свитеров и кофт, что казалась еще более кругленькой и низенькой, чем всегда. Она была похожа на гору взбитых сливок. Из-за очков с толстыми стеклами ее глаза казались огромными. «Они всегда посылали мне цветы в гримерную». «Да, посылали», — продолжала вспоминать мисс Спинг. «Кто?» — спросила Каролина. Мисс Спинг с опаской посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую, внимательно вглядываясь в туман, словно боялась, что разговор кто-то подслушает. «Мужчины!» — прошептала она и, потянув собак за поводки, засеменила к дому. Каролина продолжила прогулку. Она уже почти обошла дом, когда увидела мисс Форсибл, стоявшую в дверях своей квартиры. «Ты не видела мисс Спинг, Каролина?» Каролина ответила, что видела, как мисс Спинг гуляла с собаками. «Надеюсь, она не заблудится в тумане», — сказала мисс Форсибл. «Нужно быть настоящим исследователем, чтобы найти дорогу в этом тумане». «А я и есть исследователь», — сказала Каролина. «Кто бы сомневался, милочка», — заметила мисс Форсибл. «Ну, постарайся не заблудиться». Каролина пошла бродить по саду, окутанному сизым туманом. Она старалась не терять дом из виду. Через 10 минут, неожиданно для себя, она оказалась на том же месте, откуда начала прогулку. Ее волосы намокли и обвисли, а лицо стало влажным. «Ау, Каролина!» — позвал ее сумасшедший старик из верхней квартиры. «Здравствуйте!» — ответила Каролина. Она с трудом различала его фигуру сквозь туман. Он спускался по лестнице, которая вела от его двери к двери Каролининой квартиры. Старик шел очень осторожно. Каролина ждала его внизу. «Мышкам не нравится туман», — сообщил он. «Из-за него у них опускаются усики». «Мне он тоже не нравится», — согласилась Каролина. Наконец старик одолел лестницу и подошел так близко, что кончики его усов коснулись ее уха. «Мышки просили кое-что тебе передать», — прошептал он. Каролина не знала, что ответить. «Вот их слова. Не входи в дверь». Он немного помолчал. «Ты понимаешь, что это может означать?» «Нет», — ответила Каролина. Старик пожал плечами. «Они такие забавные, эти мышки. Все путают. Они перепутали твое имя, знаешь. Все называют тебя Каролиной, а не Каролиной. Совсем не Каролиной». Он поднял бутылку молока, стоявшую под лестницей, и пошел к себе в мансарду. Каролина вернулась домой. Мама работала у себя в кабинете. Там пахло цветами. «Чем бы мне заняться?» — спросила Каролина. «Когда начинаются занятия в школе?» — поинтересовалась мама. «На следующей неделе», — ответила Каролина. Задумчиво протянула мама. «Думаю, нужно купить себе новую школьную форму. Напомни мне, дорогая, а то я забуду». И она снова начала стучать по клавиатуре. «Чем бы мне заняться?» — повторила Каролина. «На, порисуй». Мама протянула ей лист бумаги и шариковую ручку. Каролина попробовала нарисовать туман. Спустя 10 минут лист бумаги так и оставался чистым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы. «Туман». Каролина хмыкнула и передала рисунок маме. «Очень современно, дорогая», — проговорила мама. Каролина прокралась в гостиную и попробовала открыть старую дверь в углу. Она снова была заперта. «Наверное, ее закрыла мама», — пожала плечами Каролина.

Из-за тумана не было видно даже дома. Она осторожно подошла к лестнице, ведущей в квартиру, потом остановилась и посмотрела вокруг. Мир, окутанный мглой, казался призрачным. «Опасность?» — подумала Каролина. «Звучит потрясающе и совсем не страшно. Страшно, но не совсем». Каролина пошла наверх, крепко сжимая камешек в кулаке.